Глава 2. 9 мая 2185 года от открытия дорог. Сколько ни направляй коня в нужную сторону, неизбежно обязательно будет поджидать тебя у ворот ближайшего Самарканда. Сидит там себе твоя судьба, да чистит ногти венецианским кинжалом или шотландским штыком. Артура Перес Риверте, клуб Дюма или тень Ришелье. В брюхе дирижабля, плывущего вместе с розоватыми утренними облаками в сторону Монакума, была сонная полутьма. 200 пассажиров спали, отделенные от земной тверди 3000 метров воздуха и тонкой оболочкой, заполненной гелием. Алекс проснулся мгновенно, будто от толчка, и в первый момент не понял, где он находится и что его разбудило. Потом, проморгавшись, увидел над собой лицо Кулиджанова с пальцем, прижатым к губам. «Хватит дрыхнуть. Вставай давай», – прошептал тот. Верещагин подтянул к глазам руку с часами. «С ума сошел. 6 утра», – ответил он также тихо. «Идем завтракать, пока нет никого. Заодно и поговорим». В ресторане и в самом деле не было почти никого. Только за дальним столиком какой-то толстяк с самым суровым видом поедал одну за другой оладьи. Глеб Никонов уже сидел на диванчике и смотрел в меню. Вид у него был не менее сонный, чем у Алекса. Только капитан-лейтенант маг безопасности светился бодростью и благодушием. «Вот как ты считаешь, что надо сделать с человеком, который мало того, что с утра свеж как маргаритка, так еще и ближнего к тому же побуждает?» – вопросил Никонов со страдальческой миной. «И пробуждает», – буркнул Алекс, усаживаясь напротив. «Ты хоть кофе заказал, изверг?» «А как же?» – Кулиджанов повел рукой. На приставном столике и в самом деле стоял сверкающий серебряный кофейник с ароматным паром из носика. Рядом размещались сливочник, тарелки с тонко нарезанной семгой и розовыми ломтиками ростбифа, фарфоровое блюдце, где под капельками воды желтело масло, вазочка с медом, баночки с разными джемами, корзинка с хлебом и булочками. Словом, накрыто было правильно, и сразу захотелось есть. После второго бутерброда возмущение сотрапезников слегка улеглось, и Алекс спросил: «Так о чем ты хотел поговорить?» «Ты из Монакума летишь в Краков?» — вопросом на вопрос ответил Кулиджанов. «Ну да. Правда, рейс только вечером будет». «Вот именно. А прибываем мы через 3 часа, в 10 утра. То есть у тебя целый день свободен для подвигов. Или ты хотел, как настоящий турист, заглянуть в картинную галерею и промчаться по магазинам?» «Пошел к темному», — обиделся Верещагин и налил себе еще кофе. «Что ты предлагаешь, сидеть в воздушном порту или дрыхнуть в гостинице?» «Я предлагаю поехать с нами к фигуранту дела», — совершенно серьезно ответил капитан-лейтенант. «Мы совершенно себе не представляем, с чем столкнемся. Как-то так жизнь складывается, что с разновидностью безумцев, именуемой букинистами, я не сталкивался ни разу». «Я тоже», — подтвердил Никонов. Он уже понял, какую игру затеял его временный напарник, и с интересом наблюдал, что же из этого получится. «Ну», — протянул Алекс, — «было у меня дело, где и антиквары отметились, и букинисты, и охотники за книгами наследство делили после смерти одного собирателя». «И как?» «Ты не прав». Он надолго замолчал, сооружая себе бутерброд с маслом, сыром и густым бледно-желтым медом. Кулиджанов терпеливо ждал, но когда Верещагин впился зубами в ломоть хлеба, не выдержал. «В чем я не прав?» «Не все они сумасшедшие», – проживав, ответил Алекс. «Есть очень разумные деловые люди. Просто торгуют они не сталью, колбасой или амулетами, а книгами. Старинными или современными, неважно. лишь бы была прибыль. «И с какими, на твой взгляд, легче иметь дело?» — перехватил нить беседы Никонов. «Ни с какими. Безумца ты интересуешь ровно до того момента, пока в твоих руках он видит предмет своего вожделения, торговца, если у тебя есть что-то, что принесет ему прибыль. Вопросы поиска убийц или восстановления справедливости их не касаются». «Отлично», — Кулиджанов потер руки. «Тогда так мы и сделаем. Ты будешь продавцом, а мы твоей охраной». «И чем я буду торговать?» Жестом фокусника Кулиджанов вытащил из воздуха лист бумаги и прочел. «Пункт 1. Аволгелий. Аттические ночи. Издание типографии Альдо Мануция. Венеция, 1515 год». Утро у Суржикова началось с того, что он варил кофе на всю компанию. То есть не только кофе. Стас и Серж попросили какао, а Катя чай с лимоном. Никакого труда в этом не было. Кофе получился отличный, густой и черный. Влад даже слегка загордился собой. Правда, гордость подувяла, когда пани Барбара, пригубив напиток, вытаращила глаза, попросила сливок, а отдышавшись сказала: «Ты что, в свободное время в зельеварении практикуешься? В таком кофе только не раскаявшихся преступников топить». «Да ладно», — вступился за друга Макс. «Отличный крепкий кофе, все как положено». И бухнул в чашку еще ложку сахара. Завтракали, по сложившейся привычке, все вместе. Тем более, что никому и никуда не нужно было бежать к определенному времени. Омлет, оладьи, сметана, заботливо оставленные домовым варенье. Все было отлично, и все равно Суржикову чего-то не хватало. Он понял, что не одинок в этом ощущении, когда Макс вздохнул и спросил: «Никто не знает, когда Аркадий Феофилактович вернется?» «Увы», — ответила Софья. «Ешь, что дают, и отправляйся в университет. Ты собирался устроиться на кафедру подработать?» «Ладно», — пробурчал почтительный сын и зарылся в оладьи. После завтрака дети упорхнули гулять, а Суржиков решил посоветоваться с дамами, как же ему искать пресловутую парикмахершу, если известно только ее имя. Дамы переглянулись, и Софья сказала: «Давай так, ты поищешь в сети по имени, а мы поспрашиваем у знакомых». Стоит ли говорить, что второй путь принес успех куда быстрее? Москва – город маленький, и все всех знают. Госпожа Джованаширова, избавленная Софьей от мигрени, сама лично о Диане Мерсье не слышала, но спросила у своей камеристки. Та тоже была не в курсе, но для ее подруги имя уже было знакомо. Ну а подруга подруги сдала все адреса и явки в полном объеме. Никакого салона у Дианы Мерсье не было. Тем не менее, эта дама и в самом деле была парикмахером, стилистом, как она сама себя называла. И работа ее с клиентами была организована на загляденье с выбором одного из трех вариантов. Во-первых, самых близких и давних женщин принимала у себя в доме в Озерковском переулке, унаследованном ею от прабабушки. Домик был крошечный, три комнаты и садик размером с носовой платок. Но Диана любила его без памяти и допускала в небольшую отлично оборудованную рабочую комнату очень немногих. Во-вторых, клиентам капризным и дорогостоящим она приезжала домой. Конечно, те оплачивали заказной экипаж, да и выезд стоил куда дороже, чем стрижка дома. Раза в три примерно, а иногда и в четыре. В-третьих, дважды в неделю госпожа Мерсье арендовала кресло в салоне на Большой Ордынке. Шикарном, дорогом, с самой модной косметикой и новейшим оборудованием. В салоне ее высоко ценили и не раз предлагали работать у них постоянно. Но Диана держалась за свою независимость и на уговоры не поддавалась. Салонные дни были вторник и четверг. Сегодня пятница. Суржиков с досадой сплюнул. Надо было идти вчера. Ждать почти 4 дня немыслимо. Ладно, будем действовать иначе. «Пани Барбара», — он замялся. Слушаю вас, Влад. Женщина посмеивалась, отлично понимая, о чем ее хотят попросить. Пани Барбара, а вы не хотели бы постричься? Вы считаете, что моя прическа недостаточно элегантна? Нет, что вы, все замечательно. Суржиков в замешательстве покрутил руками возле головы, потом взгляд его прояснился. Вот подлинно прекрасное лицо. Рука самой искусницы природы смешала в нем румянец с белизной. «Цитатами вы бьете на повал», — улыбнулась Барбара. «Хорошо, давайте попробуем». И через 10 минут она уже договаривалась с Дианой Мерсье, что та нынче же после обеда приедет в Селиверстов переулок, чтобы сделать прическу пани Вишневской. «Лучше, наверное, чтобы она входила в мою дверь», — сказала Софья, «чтобы надпись «Частный детектив» пока не фигурировала. А может быть, я тоже постригусь?» И женщины переглянулись, составляя маленький заговор. Алекс покрутил в руках лист дорогой бумаги со списком книг, перечел знакомые пункты. Авл Гелий, Симеон Метафраст, Мистерия Вермис. И со вздохом список отложил. В таком виде подозреваемому это показывать нельзя. «Почему?» — заломил бровь Кулиджанов. «Потому что мы не знаем, имеет ли Монтегрифа отношение к убийствам, а равно к поискам книги с пометками короля Сигизмунда Ягеллона. И если да, если имеет, то этот перечень должен быть ему знаком, как собственная спальня. А если нет, то он нам и не нужен», — понятливо кивнул инспектор Никонов. «Твои предположения?» «Надо сделать не список, а картотеку. Десяток карточек, на каждое одно название и разные пометки. Нет, не десяток, полтора. И часть томов из этого списка я буду продавать, а часть искать. Из нашего листа мы туда поместим 3 названия». «А откуда мы возьмем остальные?» «Найдем». Верещагин был абсолютно уверен в собственной правоте. И, как всегда бывает в таких случаях, заражал этой уверенностью остальных. «Я попрошу Влада отыскать пару названий. Вы тоже у кого-то спросите». «Мы тогда вечера провозимся, а тебе улетать в 7». «Значит, я улечу завтра. И вообще поеду поездом. Василий пока что жив и здоров, пару дней в камере заслужил за то, что бросил подопечных». «Тоже верно», — согласился капитан-лейтенант. «Тогда вы отправляетесь в гостиницу, а я пойду и представлюсь местным коллегам. Кстати, возьму у них дополнительную информацию по Монтегрифо. А может, и пару названий для картотеки». Когда туша дирижабля замерла возле причальной мачты, а синий ковер протянулся от лестницы до входа в здание аэровокзала, Кулиджанов не стал ждать своей очереди к выходу. Каким-то хитрым движением он ввинтился в толпу и исчез, прежде чем его напарники успели сказать «А». «Ладно», — отмер наконец Глеб, — «нам спешить некуда. Я бы вообще поел сперва, завтрак-то был 100 лет назад, а потом же отправлялся на поиски жилья». «Вам что, гостиницу не забронировали?» «Не, а зачем? В Монакуме я бывал, город знаю, и вот что. Думаю, надо нам остановиться не в отеле, а... Погоди-ка, как он называется? Во, Хитрый тролль». «Трактир, что ли?» «Именно. И когда ты попробуешь, какие колбаски готовит жена хозяина, ты и сам захочешь там поселиться». Колбаски в самом деле были хороши. Белые, толстенькие, с аппетитно просвечивающей сквозь полупрозрачную шкурку зеленью и умопомрачительным запахом чеснока и специй. На предложение хозяина сопроводить их кружкой светлого пива напарники с сожалением ответили отказом. «Вот вечером», — мечтательно произнес Алекс. «Темного и рульку с красной капустой к нему», — поддержал Никонов. «Ага», — понятливо кивнул Герр Шульце. «Мне как раз должны угря копченого доставить. Так я вам отложу коробку». «Непременно. И вот еще что, герр Шульце, помнится, вы комнаты сдавали? Так господам приезжим положено в отеле жить, хитро заулыбался тот. Вон Кёнигсхоф построили, новый, всего год как открылся. Да ну его, не люблю я отели, поморщился Греб. Мы люди простые, приехали по делу, нам удобства нужны, обыкновенные, без излишеств. А не это все, блан-манже. Ну что же, герр Шульце достал из кармана белоснежного фартука блокнот, перелистнул несколько листов. Вот, пожалуй, подойдет вам самая дальняя дверь на втором этаже. Он мотнул головой в сторону лестницы. За двоих 40 дукатов в день с завтраком. Нас трое, приятель наш позже будет. За троих 50. Годится? Вместо ответа Никонов выложил на стол 5 золотых монет. Как ни присматривался Алекс, он так и не смог усечь момент, когда дукаты исчезли с дубовой столешницы. Расслышал лишь, как они звякнули в кармане фартука. Поднявшись в отведенную им комнату, мужчины осмотрелись и одобрительно похмыкали. Вне всяких сомнений, комната эта была удобной, светлой и достаточно просторной для троих немаленьких гостей. Кроме этого, в ней начисто отсутствовали мелкие предметы, сами собой появляющиеся в любом помещении, которое обставляет женщина. Не было ни занавесок с рюшами, ни фарфоровых фигурок и вазочек, ни глянцевых журналов, ни вышитых дорожек. 3 удобные даже по виду кровати, большой платяной шкаф, круглый деревянный стол на толстой резной ножке и 4 стула составляли всю обстановку этого временного жилища. Кинув дорожную сумку в шкаф, Верещагин достал коммуникатор и набрал номер помощника. Довольно долго Влад вообще не понимал, о чем идет речь. «Какие книги, шеф?» – возопил он наконец. «У нас дело не закрыто. Шнапс, правда, не торопил пока, но я сегодня встречусь с парикмахершей». «Вот и славно», – непреклонно ответил Алекс. «А перед этим загляни к твоему знакомцу в библиотеке и попроси списочек». «Ладно», – смирился Суржиков. «Список чего тебе нужен?» «Эксплуататор. Список книг, которые трудно, но в принципе возможно найти. Антикварных», — подчеркнул Алекс. «Мечта богатого коллекционера, но не сбыточная, а такая, за которой надо побегать. Штук 5-6 хватит». Отключив коммуникатор, он покосился на Никонова. Тот со своим собеседником еще не распрощался, а стоически пережидал какую-то длинную и явно занудную тираду. Наконец, на лице его отразилось облегчение. Глеб зашарил рукой по столу, подтянул к себе блокнот и карандаш и стал азартно записывать. Вежливо попрощавшись, он откинулся на спинку стула и сказал: «4 штуки есть, плюс 3 списка. Плюс тебе что-то пришлют. Пожалуй, после обеда надо будет идти общаться со старым стервятником». «Горным стервятником, раз уж Монте-Грифо», — уточнил Алекс. «Это, считай, классом выше птичка. Надо заранее назначить встречу, а то мало ли, может, он после обеда спит». «Кто у нас есть для контакта? Секретарь?» Секретаря у букиниста не было. Был помощник, так он и представился, когда инспектор связался с ним по коммуникатору. И прав оказался Верещагин. Маноло Пабло Эстебан придерживался исключительно правильного образа жизни и после приема пищи 2 часа отдыхал, так что встреча его с приезжим московским букинистом была назначена на 5 часов. Вот теперь дальнейшие действия были уже похожи на план: дождаться Кулиджанова, заказать визитные карточки, сделать картотеку. Мастер-стилист Диана Мерсье ровно в 3 часа дня постучала в дверь, возле которой благородным приглушенным блеском отливала табличка «Софья Полянская, целитель». Суржиков отворил, улыбнулся и пригласил ее пройти. Выглядела парикмахерша и в самом деле хорошо. Ее остренькое личико лисички оформляли пышные пряди, отливавшие то золотом, то рыжиной. Кожа лица была золотистой и гладкой, а руки с коротко остриженными ногтями смотрелись ухоженными и нежными. Профессионально восхищенным взглядом, окинув двух ожидавших ее женщин, госпожа Мерсье стала задавать вопросы, но Влад с извинением прервал ее. «Скажите, а это у вас вообще надолго?» «Ну, часа на три, не меньше». «Отлично. Тогда я пока отойду по делам, а к концу волшебных превращений вернусь». Он улыбнулся, представляя себя не то графом Альмавивой, не то кем-то из мольеровских персонажей. «Надеюсь, моего банковского счета хватит, чтобы расплатиться». И Суржиков дезертировал, мысленно благословляя своего шефа, нагрузившего его дополнительным поручением. Хранитель Лунаан, разумеется, был в библиотеке. Сколько помнил Владимир, здесь, в книжном царстве высших курсов актерского мастерства, в дневное время не должно было быть много народу. Время теоретических дисциплин еще не подошло. В мае вовсю шли зачеты по актерскому мастерству, танцам, сценической речи и прочему фехтованию. Так оно и оказалось. Возле стойки отирался лишь какой-то первокурсник, уныло внимающий тихой выволочке, устроенной ему хранителем. Увидев Суржикова, Лунаан кивнул ему и повелительным жестом отправил юношу в глубину хранилища, вручив тому тряпку и метелку для пыли. «Добрый день, хранитель», — поклонился Влад. «Здравствуй, здравствуй, любитель тайн. Ну что, новый книжный список и новая загадка?» «Не совсем новый». Путаясь в словах, Суржиков объяснил, что именно ему хотелось бы получить. Но Лунаан покачал головой. «Не выйдет». «Что именно не выйдет?» «Найти название книг, которые бы увлекали любого человека. Графу Васильчикову будет неинтересно что угодно, кроме списков дерби и журналов по коневодству. Федору Ивановичу Шаляпину подавай жизнеописание и партитуры опер в необычных изводах. А, например, господин Карпов...» «Я понял, понял», — замахал руками Владимир. «Моему шефу предстоит встреча в Монакуме с господином Монтегрифо». «Ах, вот как! Если бы хранитель библиотеки был человеком, можно было бы сказать, что он поджал губы». «Так он вовсе не библиофил, он торговец». И тут Суржиков понял, что сейчас его выгонят вон. «Нет», — воскликнул он слишком громко и зажал рот рукой. «Это все то же самое расследование. Его подозревают. Я не могу сказать, простите, хранитель, но это уже тайна следствия». «Хорошо». Желтые глаза Лунаана, кажется, просверлили нашего сыщика насквозь. Результат осмотра вроде бы удовлетворил библиотекаря, и тот велел: «Сядь вон туда, в уголок, и не мешай, я должен подумать». Через полчаса совершенно измочаленный Суржиков вылетел из дверей особнячка в Кривоарбатском переулке. В кармане его куртки лежал листок бумаги с 5 названиями книг, за которую монакумский букинист, может, и не продал бы душу за предполагаемым неимением таковой, но уж точно расстался бы с немалым количеством золотых полновесных дукатов. Выйдя в Староконюшенный, Влад остановил экипаж такси и через полчаса уже поднимался по лестнице на 2-й этаж. В своей комнате он распахнул окно, глубоко вдохнул, из крошечного дворика сладко пахло какими-то цветами, и принялся за дело, которое ему удавалось исключительно редко. Стал создавать магический вестник. Он пыхтел минут 20, но белая птичка никак не желала возникать, да и библиотечный листок в его ладонях отчего-то стал влажным. «Ладно», — сквозь зубы прошипел Суржиков, — «я тебя перепишу». Добыв в кабинете Алекса стопку белой тонкой бумаги, он четким почерком скопировал список, сложил его должным образом, поправил правое крыло птички и вновь зажмурился. Ключевая фраза еще висела на его губах, когда левая ладонь зачесалась совершенно нещадно. «К прибыли», — пробормотал суеверный актер, и открыл глаза. На левой руке сидел небольшой голубь, и именно от его коготков рука так и чесалась. Птица вспорхнула и вылетела в окно, а Суржиков опустился на стул и пробормотал. Получилось. Очень хотелось есть, и он отправился на кухню заваривать чай и резать бутерброды, ностальгически вздыхая по отсутствующему домовому. Впрочем, стоило Владу поставить чайник, как появились дети. Катя отодвинула его от плиты и достала из тазика ларя суп, а близнецы стали задавать 1000 вопросов о театре. Когда Суржиков проснулся, вернее даже очнулся от тяжелого липкого сна, он не сразу понял, где находится. Втянул воздух, почувствовал сладкий запах сирени, увидел темно-синие шторы и закатный свет за ними и вспомнил. Дома. Он дома, в Костянском переулке. И всего-навсего задремал после обеда. Вот и привиделось ему на полный желудок какая-то белиберда. А теперь надо встать, умыться холодной водой и заслать вниз к женщинам Катерину, потому что сам он пока что решительно не в состоянии оказаться в царстве ножниц, расчесок, локонов и рассуждения о наилучших заклинаниях сохранения формы укладки. «Recuel of the Histories of Troy» с выражением прочел Кулиджанов. Сочинение Рауля Лефевра переведено и издано Уильямом Кекстоном в Брюгге, 1474 год от открытия дорог. «Это какой язык?» — спросил Алекс. «Я же должен знать». «Старобритвальдский. Между прочим, это и в моем списке есть. Инкунабула, но странным образом не самое редкое. Как мне сказали, от тиража сохранилось около 100 экземпляров». «Главное, чтоб она нужна была нашему стервятнику». «Грифу», — поправил Глеб. «Да хоть зоркому орлу». «Не нервничай так», — капитан-лейтенант поднял палец к небу. «Мы тебе о высоком, а ты ерзаешь, будто на муравейнике сидишь». Верещагин только махнул рукой. «Продолжай, муравей, трудолюбивый наш». «И продолжу. А ты запоминай. Итак, Magnum Opus Incantamentum, Сирич, Великая книга заклинаний, написана епископом Исидором Гиспальским, издана в Страсбурге типографией Гюнтера Цайтера в 1476 году. Важный момент». Кулиджанов вновь поднял палец к небу, но на сей раз лицо его было серьезным. «Эта книга под редакцией Фаустина Аревалла. Есть еще более поздняя редакция Фульгенция Готского, но наша ценится выше, и ты должен об этом знать». «Ладно, а что мы продаем?» «Продаем История живописи Бенуа, издание 1912 года, типография Шиповник в Москве». «Слушай, ну это же несравнимо. Инкунабулы 15 века и почти современный альбом?» «В том-то и дело, что это не альбом», — усмехнулся капитан-лейтенант. «Это сборники отдельных брошюр, которые Александр Николаевич готовил к лекциям в университете, и полных сборников из 32 лекций во всем царстве Русь сохранилось всего 62. «Скажи честно», — заметил Глеб, оторвавшись от глянцевой кремово-белой карточки, на которой каллиграфически выписывал названия книг. «Скажи совсем честно, что это было единственное редкое издание, которое твое начальство согласилось дать тебе с собой». «Неважно». Кулиджанов явно был недоволен. «Ты пишешь? Вот и пиши, нам через час выходить. А Алексу еще пометки на карточках рисовать. Ну, единственное. Но не согласились дать, а сумели добыть в срочном порядке. Почувствуй разницу». «Слушаюсь и повинуюсь, о великий и несравненный», — фыркнул Никонов, вновь склоняясь над картотекой. Старый антиквар и букинист был человеком богатым, даже очень богатым. И жил он вовсе не в центре Монакма, а почти в часе езды от Мариенплац, в зеленом пригороде, на берегу реки Вюрм. Двухэтажный особняк под черепичной крышей прятался в саду, огражденный от незваных посетителей высокой кованой решеткой, а от нескромных взглядов зеленой изгородью. Экипаж остановился возле неприметной калитки. Кулиджанов расплатился с водителем и, дождавшись, когда тот уедет, присмотрелся к замку. «Открывается из дома», — сообщил он спутникам. «Трогать просто так не стоит. Там убойное заклинание висит». «И не собирался», — сквозь зубы проговорил Алекс. «Вон кнопка. К ней-то никаких пакостей не прицеплено». И он ткнул пальцем в латунный кружок. Через несколько минут у калитки появился высокий мужчина в черной униформе и вопросительно воззрился на гостей. «Алексей Верещагин», — представился наш сыщик, — «назначено». Молчаливый встречающий перевел взгляд на двоих за спиной гостя. «Охрана». «Охрана останется здесь», — проговорил человек, и стало понятно, чего он предпочитает молчать. Голос у него был неприятный, писклявый и какой-то очень резкий. «Нет», — покачал головой Алекс. «Я предупреждал господина Монтегрифа, что никуда не хожу без сопровождающих». «Ждите, узнаю». И человек в черном исчез так же внезапно, как и появился до этого. «Если нас не пропустят, иди один», — почти неслышно сказал Кулиджанов. «А мы пока тут осмотримся». Но страж ворот вернулся через короткое время и без слов приоткрыл калитку. Маноло Пабло Эстебан Монтегрифо не стремился поразить воображение визитеров своими сокровищами. Коридор, по которому их провели, был практически пуст. Лишь возле двери кабинета застыли потускневшие доспехи. Слева миланский, с разной формы и размера наплечниками. Справа Кастен Бруст с особо длинной латной юбкой. Провожатый, слуга в зеленой ливрее, постучал в дверь. Она открылась. На пороге стоял высокий, очень худой рыжий мужчина. «Господин Верещагин, прошу вас, проходите». И Алекс шагнул вперед. Хозяин дома был огромен. Кресло на колесиках, в котором он сидел, явно делалось на заказ, да в придачу еще и усиливалось магически. А из его коричневого бархатного пиджака можно было бы шить курточки для десятка не особо худеньких сироток. Да и в оформлении кабинета аскетизма уже не наблюдалось. Пара пейзажей в простенках между окнами навевала мысли о Каро и Мане. Вазы на каминной полке явно несли на донышке скрещенные мечи, а мебель была ровно такая, какую стоило ждать в кабинете преуспевающего антиквара. Но Алекс и в соответствии с ролью, и по сердечной склонности устремился к книжным шкафам, где и застыл в созерцании. Какое-то время оттуда доносились только несвязанные восклицания типа «Пресвятой Тенурий, да у вас прижизненное издание пьес Кристофера Марла есть». Монтегрифо какое-то время с доброй отеческой улыбкой наблюдал за восторженным посетителем. Рыжий секретарь стоял за спиной своего патрона. Кулиджанов и Глеб замерли у входной двери. Наконец, хозяину надоела эта мизансцена, и он негромко кашлянул. Алекс немедленно оторвался от разглядывания сокровищ, повернулся к нему и развел руками. «Прошу простить, но прекраснее вашего собрания разве что Лауренциана в Медиалануме». «Вы там бывали?» — спросил Монтегрифо с нескрываемым интересом. «О да, впервые еще ребенком. Меня водил туда отец. Он работал в Медиалануме некоторое время. Но прошу простить, я надолго задерживаю вас, а ведь пришел по делу». И Верещагин уселся в предложенное ему кресло. «Итак?» — спросил букинист. Молча Алекс протянул руку к инспектору Новикову, и тот вложил в нее бумажный пакетик. Из пакетика сыщик извлек пару белых перчаток из тонкого хлопка, натянул их и повернулся к своему второму охраннику. Кулиджанов эффективно прищелкнул пальцами, сунул руку в открывшийся пространственный карман и вынул оттуда другой бумажный пакет побольше. Пакет был раскрыт и явил на свет довольно толстый том в темно-синем кожаном переплете с золотым тиснением. «История живописи всех времен и народов», — сказал Верещагин, раскрывая книгу на форзаце. «Первый том из четырех, издание 1912 года. Готов предложить полный комплект для начала нашего сотрудничества». Монтегрифо соединил кончики пальцев и с интересом посмотрел на лежащий перед ним том. «Неплохо», — кивнул он. «Давайте обсуждать». Если бы книга принадлежала самому Алексу, он бы сдался под напором торговца уже минут через 15. Но история живописи принадлежала неведомому благодетелю и должна была вернуться на свое место по окончании расследования. Так что Верещагин, сжав зубы, насмерть держался названной им цены. Хозяин кабинета разочарованно фыркнул и откинулся на спинку кресла. «Я должен подумать», — сказал он. «Предложение интересное, но мой клиент точно рассчитывает на меньшую стоимость». «Вы же понимаете», — развел руками Алекс. «Я лишь посредник. Может быть, вас заинтересуют другие варианты?» Книга отправилась в бумажный пакет, пакет в пространственный карман. Сыщик содрал с рук перчатки и бросил их в мусорную корзину. Потом достал из кармана 10 каталожных карточек и разложил их в две стопки. «Вот это я бы хотел продать», — он указательным пальцем подвинул к Монтегрифо левую кучку. «А вот это — купить», — и повторил жест с оставшимися карточками. «Для себя?» — букинист поднял редкие седые брови. «Есть книги для продажи и есть те, которые следует оставлять себе», — покачал головой Алекс. «Я охочусь за первыми, чтобы когда-нибудь купить вторые. Но это время еще не пришло». Калитка мягко закрылась за их спинами. Что-то прошуршало. И когда инспектор Новиков обернулся, он увидел сплошную зеленую изгородь. «Бережет себя наш антиквар», — прищелкнул он языком. «Ну, каковы впечатления?» «Потом поговорим», — покачал головой Кулиджанов. «Сейчас пойдем в отель, переоденемся и ужинать. Помнится, вы еще утром страдали по колбаскам и пиву». Алекс открыл было рот, чтобы сообщить, что переодеваться ему не особо хочется. Потом оглянулся на спрятавшийся за зеленью особняк и передумал. Напрасно Суржиков опасался заходить в комнату, где колдовала над женскими головками Диана Мерсье. Да что заходить, ему и спускаться на первый этаж было страшновато. Но выход на сцену отменить невозможно. Уважительной причиной может быть только смерть. И он, не дождавшись возвращения Кати, отправился в логово драконихи. Все четыре дамы сидели за столом и, попивая чай из незнакомых чашек, разглядывали картинки в каком-то журнале. Когда на Влада уставились сразу четыре пар глаз, он даже попятился немного, но вдохнул поглубже и шагнул в комнату. «Добрый день», — сказал герой, разглядывая женщин. Вроде бы ничего не изменилось в прическе Барбары. Те же темные волосы, вроде стрижка похожая, только почему-то глаза кажутся больше, брови выше, а улыбка ярче. И Софья в чем-то изменилась, даже и непонятно сразу в чем, но стала краше. «Дина, это наш Влад, познакомься», — сказала Софья. «Очень приятно». Суржиков, наконец, вышел из ступора, даже к ручке гостей приложился, за что удостоился одобрительного кивка Барбары. «Диана, мне бы поговорить с вами, можно?» «Можно», — она широко улыбнулась. «А постричься не хотите?» «Да я как-то... вроде недавно совсем...» Он с некоторым изумлением вспомнил полутемный подвал и нескончаемый поток людей в парикмахерской эконом-класса, где стригся незадолго до появления в его жизни Алексея Верещагина. Неужели это было всего 2 недели назад? «Давайте, давайте, садитесь», – деловито скомандовала Диана. «И правда, постригись, Влад», – поддержала ее Софья. «А мы с девочками пока пойдем и чай заново заварим». Взлетела белая простыня, окутывая плечи, зазвенели возле уха ножницы, шею пощекотал откуда-то взявшийся сквознячок. «Усы как постричь?» — спросил нежный голос. «Как было, только подровняйте», — сурово ответил Влад. Еще 2 щелчка ножниц его развернули к большому зеркалу, невесть откуда взявшемуся в этой комнате. Поразглядывав свое отражение, Сужиков медленно кивнул. «Да, пожалуй, теперь никто не отказал бы мне в роли принца Калафа. Спасибо, госпожа Мерсье». И он вновь поцеловал ручку парикмахерши. Та зарозовела. «Так о чем вы хотели меня спросить, господин?» «Просто Влад, если вы не возражаете». «Влад», — послушно повторила она, — «тогда я Диана. А вы ведь актер, да?» «Видите ли, Диана, актер я бывший. Так сложилась жизнь. А сейчас я стал помощником частного детектива. Так уж вышло». Личико госпожи Мерсье вдруг замкнулось и стало строгим. «Да? Как интересно», — сказала она фальшиво. «К нам обратился господин Шнапс, который очень беспокоится о своей супруге. Вы ведь дружите с Шарлоттой Германовной?» «Мы очень давно не виделись», — ответила женщина, не поднимая глаз. «Диана, посмотрите на меня, пожалуйста». Сужиков постарался вложить в голос всю убедительность, которую дала ему природа. Каким бы ни был Альфред Францевич, жену он искренне любит и желает ей только добра. «Ну да, конечно. Как он сам это добро понимает?» — огрызнулась Диана. «Будто куклу себе завел. Платье покупает, драгоценности. А душу? Душу понять?» Сказано было, возможно, несколько коряво, но с большим чувством. За чувство это Влад и зацепился, и постепенно вытянул из госпожи Мерсье всю историю. «Лота натура чуткая, впечатлительная», — всхлипывая, рассказывала парикмахерша. «Нет, я не хочу сказать, что Шнапс с ней плохо обращался. Но сами подумайте, она прочла печальную книгу и плачет, а он только посмеивается. Мол, у нас-то с тобой все хорошо, дорогая. Можно ли так жить?» В ответ Суржиков мог лишь развести руками. «Но все же несколько лет они были рядом, и все шло нормально?» «Да. Когда Лоте исполнилось 21, она решила, что хочет развивать магические способности». «Шарлотта Германовна маг? Какая стихия?» «Понятия не имею. Но она всегда прекрасно рисовала, и портреты получались такие говорящие, понимаете? Посмотришь на него и сразу понимаешь, хороший человек или плохой, весел он или озабочен, и чем?» «Редкий дар», — искренне согласился Влад. «Вот именно». «Неужели Альфред Францевич запретил супруге заниматься?» «Нет», — вспыхнула Диана. «Не запретил, конечно. Он ей ничего не запрещал, но потребовал заниматься не с мэтром Гальвестоэлем, с которым договорилась Лота, а с какой-то старушенцей. Потому что о мэтре, мол, слухи нехорошие ходят, что он девиц соблазнял и картины с них писал, ну, вы понимаете». Скулы женщины явственно зарозовели. «Гальвестоэль? Странное имя для эльфа». Суржиков потянулся почесать затылок, но вспомнил о новой прическе и ограничился потиранием носа. «Ну да темный с ним. А что все-таки произошло 1/2 года назад? Откуда взялась идея нового бога и особых молитв?» «А, да ерунда это. Подруга моя на улице какой-то старушке деньги подала. Та в нее вцепилась и стала рассказывать, какая Лота хорошая, да как она свою жизнь губит, живя неправильно. Ну, Лота с дуру и пошла послушать, что там их проповедник проповедует. Я говорила ей, что нечего глупостями заниматься. Она и отвечает, мол, не права ты, Дина. Кое в чем они верно рассуждают. Но главное, что она хотела, добиться, чтобы Шнапс согласился с ней разъехаться. Тогда бы Лота жила сама по себе и занималась чем захочет. «На какие деньги?» — вырвалось у Влада. Она планировала свои картины продавать и на это жить. Только Шнапс о разводе и слышать не хотел. Наоборот, молельню ей устроил и деньги для проповедника дает. Давал. Не знаю, как сейчас. Лодка давно у меня не была. Диана стала потихоньку собирать инструменты, а Суржиков задумался. Изобразить кликушескую веру в некоего бога, запрещающего жить нормально, для развода? Странный какой-то способ. Нет, ну ладно, день-два поприкидываться, ну неделю, хорошо, месяц. Но тут-то речь идет более чем о полугоде. Так втянулось, что и вправду ударилась в истовую веру. Странно. Странно. А вот, кстати, скажите мне, госпожа Мерсье, а рисовать Шарлотта Германовна продолжала все это время? Парикмахерша задумалась, прикусив палец. Потом подняла глаза на сыщика. По-моему, вроде бы нет. Но точно не перестала. В начале апреля, я помню, она писала портрет старшего сына Шнапса в подарок дню рождения. Ага, отношения с пасынками не испортились у нее? Кажется, нет. Спасибо, Диана, вы очень мне помогли. Как ни краснела госпожа Мерсье, пока Суржиков целовал ей руки, но от оплаты за свою работу не отказалась. Ему пришлось сбегать наверх, открыть сейф и достать оттуда один из замшевых мешочков с золотыми. 250 двойных дукатов мастер-парикмахер приняла без смущения, просила обращаться еще и упорхнула к вызванному экипажу. Влад же взглянул на часы. 7 вечера, время детское. И потянулся к коммуникатору. «Сергей Иванович, вечер добрый, это Суржиков». «А, Влад, и тебе не хворать», — рыкнул в трубке медвежий бас. «Скажи, Сергей Иванович, ты к нам наведаться не собираешься?» «А что, домовой ваш из странствий воротился?» «Нет пока», — хмыкнул актер. «Но зато Софья, кажется, печет яблочный пирог». «Яблочный? Ну-ну. Через часок буду. Ждите». Сменить одни джинсы и джемпер на другие точно такие же было несложно. И уже через 20 минут трое мужчин сидели за столиком в полупустом пока обеденном зале хитрого тролля. Столик располагался в нише и от большей части зала был закрыт пышным фикусом в горшке. Герр Шульце бросил на них взгляд из-за кухонной двери, и через мгновение возле голодных сыщиков уже стояла хорошенькая толстушка с блокнотом в руках. «Значит так», — сказал Кулиджанов, потирая руки. «Для начала по большой кружке келлербир и к нему чесночные гренки. Потом по тарелке гамбургского супа с угрем и напоследок рульку с красной капустой. К рульке, пожалуй, стоит попробовать раухбир». «Копченое пиво тоже по кружке каждому?» Карандаш летал по странице блокнота. «Да, именно так». «Одну минуту, господа». Девушка испарилась. Алекс почувствовал, что от одних названий еды у него сводит желудок. Официантка принесла и поставила перед каждым высокую керамическую кружку, почти до краев которой поднималась белоснежная пена. «Только вчера вечером привезли из Нюрнберга 2 бочки Мюнхофа», сказала она так, будто выдавала из симпатии страшный секрет. «И уверяю вас, уже завтра не останется даже пены от него. А вот и ваши гренки, суп подам через 10 минут». Пиво пахло жареным черным хлебом, орехами, медом и почему-то и рисками из детства. Верещагин отпил первый глоток, жмурясь от удовольствия, и кинул в рот подсоленный квадратик черного хлеба. «Итак, что вы думаете о нашем букинисте?» — деловито спросил инспектор Никонов, когда кружки наполовину опустели, а на зеленые льняные салфетки перед друзьями опустились тарелки с исходящим паром супом. «Мне показалось, что в нашу легенду он поверил», — ответил Алекс. «Это мы завтра узнаем», — покачал головой Кулиджанов. «Уверяю тебя, что сейчас ни один и ни два его помощника разнюхивают, чтобы узнать о нас как можно больше». «Погоди, но ежели они копнут хоть чуть глубже, сразу узнают, кто мы такие», — приподнялся Верещагин. «Но про тебя, может, и не смогут разведать, а я-то весь как на ладони». «Не волнуйся», — лениво ответил капитан-лейтенант. «Если уж я тебя решил втянуть в это дело, значит, прикрытие обеспечено. И имей в виду, Монтегрифа чрезвычайно законопослушен. Его ни разу не поймали, не то что на преступлении, даже на переходе улицы в неправильном месте». «Я думаю, что уже лет 15 он из дома-то не выходил», — меланхолически поправил его Никонов. «Так что никак не мог перейти не там». После рульки и темного копченого пива говорить никому не хотелось. Со вздохом Алекс выцедил из кружки последние капли и спросил. «Билет на завтра беру? Все-таки мне надо в Краков». «Завтра и возьмешь», — с неожиданной твердостью возразил Кулиджанов. «Если все пройдет как надо». Когда последний ломтик яблочного пирога был доеден, Суржиков сказал: «Сергей Иванович, поговорить бы, а?» «Поговорить? Ну, пойдем в кабинет. Когда Алекс-то вернется?» «Да только вчера улетел». Вырвавшийся вздох был искренним. «А мне надо перед клиентом отчитываться. Вот я и хотел посоветоваться с вами». «Ну, советуйся», — с усмешкой разрешил Бахтин, усаживаясь в кресло. В открытое окно лился аромат цветущей сирени. Говорить о делах не было никаких сил, но Влад глубоко вздохнул и начал описывать историю бунта госпожи Шнапс. Поскольку полночи он обдумывал дело, то и рассказалось оно кратко, четко и по существу. Выслушав начинающего сыщика, секунд-майор пару раз угукнул, потер затылок и, наконец, сказал: «Значит, заказ у вас был найти, кто с пути истинного дамочку сбил. Что мы в этом смысле имеем?» «Что?» — послушно повторил Суржиков. «А имеем мы то, что заказ-то и не выполнен, сам посуди. Парикмахерша вроде бы и ни при чем, так?» «Так». «Ну вот. Старушку ту, что о проповеднике сказала, ты и с собаками теперь не сыщешь. Сам проповедник тоже фигура сомнительная. Ни имени его не знаем, ни даже в которого из богов он верует. И получается, что Шарлотта Германовна сама по себе веру придумала, сама поверила, сама грехи придумывает и на себя же эпитимии накладывает. И никто ей для этого не нужен». «И что же делать?» Тут усмешка с лица секунд-майора исчезла, и на мгновение из добродушного увольня соседа, любителя пирогов, он превратился в сурового стража закона. «Тебе с дамочкой поговорить, проповедника выяснить и мне доложить. Клиенту скажи, что еще день тебе нужен, ну а потом вместе решим. То ли с запретительными бумагами гнать его из Москвы, то ли внимания не обращать, а заняться самой Шарлоттой. Поговоришь с ней – заходи. Я завтра весь день в кабинете просижу». «Понял», – печально ответил Суржиков. «Так и сделаю».